6. Лучшие вещи. Soldier, Tommy Profit, and Flughi. Хантера передернуло, когда он услышал свой старый позывной, а пальцы на рукоятке Сига сжались сильнее. «Ладно тебе, майор, это же всего лишь я. Опусти пистолет». Темнокожий парень со слегка прищуренными глазами улыбнулся, отчего ямочка на его волевом подбородке стала еще более различимой, и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что не собирается нападать. Его совершенно не удивила такая реакция. Он бы и сам вел себя точно так же, если бы к нему пришел Хантер. «Если память мне не изменяет, я уволился в должности лейтенанта», — усмехнулся Хантер, убирая свой сик и с интересом рассматривая старого друга. «Брата по оружию. Это я пытаюсь привыкнуть к твоей новой должности. Моя новая должность давно уже звучит как специальный агент ФБР». «Звучало, Шэдоу, звучало». Дункан Поллок, к сожалению, покачал головой, протягивая ему запечатанный конверт. Но Хантер даже не попытался взять его в руки. Уж слишком хорошо он знал, что в нем может находиться. «Что это?» «Вызов и приказ о присвоении новой должности. Я получил такой же пару дней назад. Поэтому я здесь». Поллок кинул тонкий конверт ему на живот, и Хантер инстинктивно поймал его, тут же скрывая. «Надо же! Так сразу и майор!» — хмыкнул он, бегло пробежавшись глазами по сухим печатным строчкам, и снова вернулся взглядом к другу, все это время стоящему в его ногах. «Какого хрена, Вайпер? Ты же знаешь, у нас с тобой 5 лет за 15 идут». Дункан пожал плечами, пытаясь скрыть за этим жестом, что и сам вздрогнул от старого имени, которым его нарекли парни еще во время обучения за удивительную проворность, скорость при нанесении удара и способность проскользнуть даже через самый охраняемый пост. «Да к черту звание!» Хантер откинул письмо, поднимаясь с кровати, и подошел к окну, щурясь от ярких лучей, медленно всплывающего из-за крыш многоэтажек солнца. «Я спрашиваю, какого хрена им надо? Почему сейчас?» «Мы все знали, что когда-нибудь это может случиться, что это обязательно произойдет». «Я не могу. Есть девушка. И она в опасности. Я должен позаботиться о ней. А у меня жена, и вот-вот родится сын. Но кого это волнует, брат? Либо мы едем, либо пойдем под трибунал. И зная, как все было тогда, я не уверен, что он будет справедливым». Поллок говорил тихо и спокойно. У него было несколько дней, чтобы смириться с неизбежным. «Нас просто ликвидируют. И, видимо, их совершенно не интересует, что я в больнице, а после выписки мне еще несколько месяцев запрещены физические нагрузки. Мы для них пушечное мясо, самое элитное, дорогое, но все же просто мясо». «Кто еще?» — спросил Хантер, сжав кулаки и уперся лбом в холодное стекло. Этот рассвет он запомнит надолго. Рассвет, откинувший его на много лет назад, в то время, которое он всеми силами старался не вспоминать. «Хилл написал, что встретится с нами в Вашингтоне. Про остальных я ничего не знаю». Хантер несколько минут просто молчал, пытаясь собрать в кучу все свои мысли и эмоции. Казалось, его самый страшный кошмар снова становился реальностью, и он ничего не мог с этим сделать. Это было неотвратимо, как надвигающийся цунами. Можно, конечно, убежать, стать военным преступником, скрывающимся от воинской обязанности, найти Северину и всю жизнь прятаться. Но Хантер никогда бы на это не пошел. Потому что одна только мысль о том, чтобы уйти от ответственности, вызывала в нем отвращение к себе. К тому же он не хотел подставлять ее еще больше. «Мне нужна одежда». Распрямившись, он оттолкнулся от подоконника, оборачиваясь на служивца, который тут же поднял с пола спортивную сумку, принесенную с собой, и кинул ее на кровать. «И что насчет моего начальства?» «Этот вопрос был улажен еще до того, как ты закончил читать это письмо». И, одеваясь в военную форму, Хантер все-таки не смог сдержать довольную улыбку. Хотел бы он посмотреть на лицо старикана, когда тому сообщили о том, что его агент временно на него не работает. Теперь Квинсу придется искать кого-то другого, чтобы срывать на нем свою злость или винить в неудачах. А поимку Тейшера, скорее всего, перепоручит Рейнольдсу. И это Хантеру не нравилось больше всего. Время. Время, которое он потеряет на службе. Время, которое будет у Тео, чтобы найти Северину. Но не в его силах сейчас было что-то с этим сделать. А о самой Северине он просто не мог думать. Слишком тяжело это было. Понимать, что ни при каких раскладах в ближайшем будущем их встреча точно не состоится. Его грела только мысль о том, что она действительно хорошо умела играть в прятки. «Я так понимаю, мы летим в Вашингтон. А оттуда?» Хантер застегнул серую камуфляжную куртку, предварительно убрав свой сотовый во внутренний карман. И, нацепив на лицо равнодушно непроницаемую маску, двинулся на выход из палаты, не обращая внимания на медперсонал, пытающийся его остановить. Да, Наш самолет через 4 часа». Шагая рядом с ним, Дункан выглядел чрезвычайно довольным тем, что его старый друг вернулся в свое собранное боевое состояние. Значит, он снова мог на него рассчитывать в любой ситуации. «Заедем в одно место, а потом сразу в аэропорт». Через 20 минут такси остановилось у ворот невзрачного большого дома в одном из неблагополучных пригородов Сан-Диего. С заднего двора слышался громкий детский смех. А на подоконнике распахнутого кухонного окна стоял большой поднос со свежеиспеченным яблочным пирогом. «Подожди здесь, это ненадолго», – бросил Хантер, выходя из машины, а спустя несколько секунд уже стучал в дверь, которая практически сразу же распахнулась. «Здравствуй, Беннет, верно?» Мария дарила его широкой улыбкой и пропустила в дом, с интересом разглядывая неожиданного гостя. «Ну почти. На самом деле меня зовут Хантер». Он протянул удивленной женщине руку, которую та в ответ быстро пожала. «Простите, что я вот так, без предупреждения. Я здесь из-за... Алессы». Услышав эту небольшую заминку перед именем обожаемой ею девушки, Мария испуганно уставилась на Хантера, забыв обо всех правилах гостеприимства, и чтобы не пугать еще больше, он поспешил ей все рассказать, не касаясь вопросов прошлого. «Я знаю, ей было бы важно, чтобы вы не волновались и, наверное, не ждали ее». Стоя посреди гостиной, Хантер нервно сжимал край своей камуфляжной куртки, не смея поднять глаза. Больше всего он не любил говорить людям что-то подобное. Что-то, что значило, что они больше никогда не увидят своих близких, и неважно почему. «И также знаю, что ей жаль, что она не смогла с вами попрощаться. Главное, что с ней все хорошо. Если сможет, она обязательно выйдет на связь». Мари мягко погладила Хантера по плечу, и тот неуверенно улыбнулся ей. Хотел бы он действительно знать, что Северина в порядке. «Останешься на завтрак. Дети будут тебе рады». «Я бы с радостью, но...» Хантер развел руками, и только сейчас женщина вспомнила, что он в военной форме. «Самолет через 2 часа, так что мне лучше поторопиться. Я рад был повидаться с вами». Когда же он подошел практически до двери, Мария кликнула его. «Хантер, мне так жаль». И в ее голосе было столько горечи и участия, что у Хантера в горле встал ком. Он не говорил Марии о том, что было между ними и Севериной. Но, кажется, ей это и не нужно было. Женщина все и так поняла. «Мне так жаль, что вам пришлось...» «Не надо», – процедил Хантер, пытаясь звучать как можно мягче, хотя внутри все кипело. Ее слова всколыхнули в нем очередную порцию боли, от которой он старательно отгораживался все это время. «Это не важно. Но если она вдруг свяжется с вами, передайте ей, что мне пришлось вернуться в прошлое. Она поймет, и что когда-нибудь я найду ее. И если она позволит, больше никогда не отпущу». Уже в Вашингтоне, поднимаясь вечером на борт военного самолета, который должен был доставить их в команду из 5 человек в Афганистан, Хантер обдумывал слова генерала Тайлера, принявшего командование силами США и НАТО в Афганистане несколькими месяцами ранее. Встреча с ним была короткой, информативной и в очередной раз полной лжи. Но, по крайней мере, сейчас их целью была не война и убийство, как утверждал генерал, а обучение находившихся там американских и местных солдат. Обучение тому, что их группа умела лучше всего – воевать и защищать. Хотя и в это верилось с трудом. Весь полет парни обменивались новостями, историями из новой жизни, но ни один из них и слова не сказал о совместном прошлом. Как будто его и не было, никогда не существовало. Никто не хотел вспоминать то, что, возможно, им придется пережить снова. В этот раз им предстояло поселиться в хорошо оснащенных лагерях, где имелись даже специальные небольшие полигоны. Хотя, сказать по правде, вся страна была как один большой полигон, разгромленный и разрушенный. И Хантер все никак не мог понять, какого черта Америка все еще принимает в этом участие. Какого черта они в принципе все это начали? Радовало только то, что ситуация в стране уже была не такая накаленная, как несколько лет назад. Их подопечные оказались еще совсем молодыми пацанами, бойкими, характерными максималистами с горящими глазами, ставящими под сомнение авторитет любого вышестоящего чина. И большая часть из них, как и он сам когда-то, были озлоблены на весь мир и жаждали убивать без разбора. Хантеру это совершенно не нравилось, и вместе со своими парнями ему приходилось практически силой ломать все их взгляды и устои, порой выбивая дурь кулаками. Как он и ожидал, их работа здесь не ограничилась только учениями. Очередная ложь, за которую его команда заплатит не только новыми шрамами на теле, но и в лучшем случае бессонными ночами в будущем. У Хантера было около 2 месяцев, чтобы окончательно оправиться от ранения, оставленного Севериной, и начать восстанавливать физическую форму после такого долгого отсутствия нагрузки. И это время он посвятил обучению своих подчиненных стрельбе. Снова взять в руки винтовку было несложно. Научить несколько выделенных ему солдат разбирать и собирать ее, готовить и содержать оружие – тоже. Даже с теоретическими баллистическими выкладками не было никаких проблем. Он помнил все, как будто занимался этим все предыдущие годы. Но вот сделать первый выстрел в человека оказалось для Хантера самым настоящим испытанием. Тело готово было работать на автомате, но вот мозг, постоянно сопротивляющийся убийству, старательно тормозил его руки, а палец не желал нажимать на курок. Но и с этим ему пришлось справиться, а наступать на горло собственной совести и желанием с каждым днем становилось все проще. Не ему одному, им всем. Имея за плечами годы военных операций здесь и расшатанную ими психику, вернувшись на место своих кошмаров, каждый из пятерки снова начинал медленно сходить с ума, а иногда и слетать с катушек. Хантер держался дольше всех, но через 8 месяцев пришла и его очередь. И это стало неожиданностью как для его группы, так и для новобранцев, которые привыкли к отстраненному, всегда уравновешенному и спокойному командиру, умеющему держать себя в руках в абсолютно любой ситуации. Вернувшись на закате в лагерь после операции в небольшой деревушке, где он предоставил возможность одному из тренируемых им будущих снайперов показать себя, Хантер все-таки сорвался, повышая голос на совсем юного мальчишку, из-за нетерпеливости которого было ранено 2 его сослуживцев. «Я приказал тебе ждать! 7 секунд! Это что, мать твою, слишком долго для тебя?» Стоя всего в нескольких сантиметрах перед парнем посреди площадки между большими жилыми палатками, Хантер орал так, что птицы взлетали с соседних деревьев, и крепко сжимал кулаки, сверху вниз глядя в ухмыляющееся лицо без какой-либо тени сожаления. Когда же тот открыл рот, чтобы нахально ответить на заданный вопрос, Хантер практически зарычал, останавливая так и не сорвавшиеся с его языка слова. «Если я услышу хоть один звук, тебе не сдобровать. Я был на твоем месте, я знаю все, что ты можешь мне сказать. И мне плевать, что ты думаешь обо всем этом. Снайпер должен уметь ждать. И всегда помнить, что он отвечает не за себя, он прикрывает своих. За них он несет ответственность. Ему они доверяют свою жизнь. И если ты не ценишь их жизнь, значит и твоя тебе не нужна. Так какого хрена ты отсиживаешься в стороне, пока они выполняют всю грязную работу? Просто пойди и сдохни вместо них». «Но никто же не погиб, это просто несерьезное ранение», — возразил ему парнишка, совершенно не чувствуя себя виноватым. И эти слова окончательно разорвали на кусочки самоконтроль Хантера. «Несерьезное ранение? Я, сука, покажу тебе несерьезное ранение!» Все его нутро затопило жажда крови, и в следующую секунду его кулаки уже силой вбивались в ухмыляющееся лицо перед ним, улыбка с которого слетела мгновением раньше. Адреналин, бежавший по венам, заставлял его действовать быстро, агрессивно и получать от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Впервые за долгое время Хантер чувствовал себя живым, выплескивая на парня все свои эмоции, все свои страхи и боль. «Блядь, Шэдоу, угомонись!» — закричал Полок, обхватывая его за плечи, когда понял, что тот не собирается останавливаться. «Ты убьешь его!» Понадобилось еще 2 из их команды помимо Дункана, чтобы они втроем все-таки смогли оттащить Хантера от захлебывающейся кровью парня, корчившегося на пыльной земле. Еще несколько десятков новобранцев, стоящих вокруг них, с ужасом взирали на своего командира, чьи руки и лицо были покрыты брызгами крови. «Спокойно, брат, это мы», — зашипел Полок ему в самое ухо, крепко сжимая руками, пока тот неистово сопротивлялся. Тяжело дыша, Хантер пытался справиться с учащенным сердцебиением и вибрацией ярости, стрясавшей все его тело, и постепенно приходил в себя. «Я успокоился, отпусти». Через время дернул он плечами, скидывая руки друга, и, даже не посмотрев на своих подчиненных, развернулся на месте и широким шагом направился в сторону умывальников, чтобы смыть с себя засыхающую кровь. It goes on, Zack Brown and Sir Roosevelt. В палатку той ночью он так и не вернулся. С заходом солнца удушливая жара, сопровождавшая их весь день, сменилась на более приятную прохладу. Но Хантера все еще лихорадило. Отойдя на несколько сотен метров от лагеря, он уселся прямо на землю между сухих корней большого дерева, откидывая спиной на толстый ствол и жадно хватая ртом воздух, которого ему так катастрофически не хватало. Он задыхался. Задыхался в собственном теле, от собственных противоречивых эмоций, стараясь вернуть себе утраченную человечность. Кулак крепко сжался на нагретом от тепла его кожи металле патрона, который все это время был надежно спрятан под военной формой у самого сердца. «Колючка», — тихо прошептал Хантер, крепко зажмурившись и пытаясь воскресить перед глазами образ девушки, которая уже не раз появлялась в те моменты, когда так была ему нужна. Филипп тогда был прав. Он действительно помешался на ней. Он видел ее на каждой боевой вылазке, где-то далеко, на самой границе желто-серых скал, размытых летним маревом. Но она была там. Всегда. Безмолвным призраком, заставляющим его успокоиться и медленно выдохнуть. Как же ему не хватало ее. Только мысли о ней помогали ему окончательно не сорваться в черную пропасть. И когда его собственные воспоминания меркли от картинок действительности, он доставал свой телефон перед сном и по несколько часов просматривал видео, которое она записывала, казалось, уже целую вечность назад там, в Сан-Франциско. С улыбкой слушался ее счастливый смех, смотрелся сверкающие глаза и не мог поверить в то, что это действительно когда-то происходило с ними, в то, что она была настоящей, а не померещилась ему, не приснилась, потому что его собственные воспоминания стирались, заменяясь кровью, потом, криками и смертью. А то, что происходило на видеозаписях, казалось, и вовсе было не про него. Там она целовала совершенно другого, незнакомого ему человека, которым он уже никогда не надеялся стать.